Наутро Пат, оживленная и радостная, перебирала свои платья. «Слишком широкими стали. Слишком широкими», — машинально бормотала она, стоя перед зеркалом. Потом повернулась ко мне. «Ты привез с собой смокинг, милый?» «Нет», — сказал я. «Не думал, что он мне здесь понадобится». «Тогда пойди к Антонио. Он тебя одолжит. У вас совершенно одинаковые фигуры». «А он что наденет?» «Он наденет фрак?» Она прихватила булавкой складку на платье. «Кроме того, пойди покатайся на лыжах. Мне нужно поработать, а при тебе я не смогу». «Несчастный Антонио», — сказал я. «Я его просто граблю. Что бы мы делали без него?» «Он хороший парень, правда?» «Да, это правда», — ответил я. «Именно хороший парень». «Не знаю, как бы я обошлась без него, когда была тут одна одинёшенька». «Не надо вспоминать об этом. С тех пор прошло столько времени». «Правильно. Она поцеловала меня. А теперь иди кататься». Антонио уже ждал меня. «Признаться, я и сам догадался, что вы приехали без смокинга», — сказал он. «Примерьте-ка мой». Смокинг был чуть узковат в плечах, но в общем подошел. «Завтра повеселимся на славу», — заявил он. «К счастью, вечером в конторе будет дежурить маленькая секретарша. Старая Рексрот ни за что не выпустила бы нас, ведь официально все это запрещено, но неофициально мы, разумеется, уже не дети. Мы пошли на лыжах. Я уже довольно прилично овладел ими и не имело смысла снова тренироваться на учебной поляне. Нам встретился мужчина с бриллиантовыми кольцами на пальцах, в клетчатых штанах с пышной бабочкой на шее. Так одеваются художники. «И чего только здесь не увидишь», — сказал я. Антонио улыбнулся. «Это как раз довольно важная персона. Он сопроводитель трупов». «Как это?» — не понял я. «Сопроводитель трупов», — повторил Антонио. «Ведь сюда стекаются туберкулезники со всего света, особенно много из Южной Америки. А большинство семей желает хоронить своих близких на родине. И вот такие сопроводители, конечно, за приличное вознаграждение, доставляют цинковые гробы к месту назначения. Так они постепенно богатеют и разъезжают по всему свету. А вот этого смерть сделала настоящим денди, в чем вы могли убедиться». Еще некоторое время мы поднимались вверх, потом встали на лыжи и помчались. Белые склоны вздымались и опускались, а за нами, неистово тявкая и повизгивая, утопая по грудь в снегу, красно-коричневым шариком несся Билли. Он снова привык ко мне, хотя в пути частенько поворачивал обратно и с развивающимися ушами летел напрямик к санаторию. Я отрабатывал поворот христиания. Всякий раз, когда я скользил вниз по склону и, готовясь к развороту, расслаблялся всем телом, я загадывал. «Если получится, если устаю на ногах, то Пат выздоровеет». Ветер свистел мне в лицо, лыжи зарывались в тяжелый снег, но раз за разом я карабкался вверх, находил все более крутые спуски, все более пересеченные участки, и когда опять и опять все выходило как нельзя лучше, я шептал «Спасена». Конечно, я понимал, что это глупо, но все-таки радовался, чего со мной давно уже не бывало. В субботу вечером состоялся массовый тайный побег. Антонио заказал сани, которые ожидали нас на спуске чуть в стороне от санатория. Сам Антонио в лакированных туфлях и распахнутом пальто, из-под которого сверкала белоснежная манишка, сел на салазки и, оглашая воздух тирольскими фиоритурами, скатился по склону прямо к санным упряжкам. «С ума сошел парень», — сказал я. «А он часто так», — ответила Пат. «Легкомыслен до беспредельности. Только это и выручает его, иначе он бы не мог постоянно пребывать в таком хорошем настроении». «Понятно. А теперь я тебя как следует укутаю». Я завернул ее во все пледы и шарфы, какие нашлись. Затем наш длинный санный поезд двинулся вниз. Удрали все, кто только мог. Можно было подумать, будто в долину спускается свадебный кортеж. Так празднично колыхались при лунном свете пестрые султаны на головах лошадей, так много было хохота и шуток, которыми перебрасывались седоки. Зал был убран с расточительной роскошью. Когда мы прибыли, танцы уже начались. Для гостей из санатория приготовили специальный угол, защищенный от сквозняка. В теплом воздухе пахло цветами, духами и вином.